Пролог. Леонид, задумчиво подперев правой рукой подбородок, смотрел на экран монитора, сидя в кресле за приборной панелью своего уникального, единственного во всем обитаемом космосе гиперпространственного катера под названием Афтерлифе. А на экране умирал в спасательной капсуле его клон. Запись эта была взята Леонидом из базы СИП, из дела номер 23763. А если проще, из расследования обстоятельств его гибели. Хоть и сказал Леонид Лене, что смотреть за своей смертью не будет, но он не был бы собой, если бы не сделал этого. Жестянкин не жалел о сделанном. Он никогда ни о чем не жалел. Так же, как и никого не жалел. Возможно, что просто не умел. Слишком был рационален и прагматичен для этого. Но что-то отдаленно напоминающее сожаление сейчас шевельнулось в его душе. Сожаление, что посмотрел эту запись поздно. Слишком поздно, когда предпринимать что-то было уже совершенно бесполезно. На экране умирал клон. В сознании. Боролся за жизнь. Пытался спастись. Осмысленно. Клон действовал именно так, как действовал бы сам Леонид, попав в ту ситуацию. Совершенно спокойно, без паники, быстро и эффективно, не размениваясь на эмоции и метания. Первым делом, очнувшись, клон оценил обстановку и заткнул дыру в корпусе спасательной капсулы, содранной с себя верхней частью летного комбиза, быстро и сноровисто отхваченной перочинным ножом от нижней части, прекращая утечку воздуха. Затем принудительно активировал аварийный маяк капсулы, после чего перестал совершать движения и замер, словно статуя или восковая фигура. Двигались лишь глаза за очками и палец с кольцом-манипулятором на руке. Леонид параллельно запустил просмотр логов с поясного ноутбука, оставленного им клону. Тот успел сделать многое. Быстро, четко, для своего выживания. Отыскал беспроводную сеть орбитальной станции, подключился к ней, взломал доступ к центральному узлу управления и отправил команды на собственный поиск. Даже успел заметить следы работы самого Леонида, который в этот момент чистил ноутбук клона. Попытался пройти по сигналу к сети Афтерлайфа, но не смог, не успел. Клон умер ровно за минуту до прихода помощи. Давление в капсуле упало до критического уровня, и сосуды в головном мозге клона полопались, как и в глазах, ставших красными за очками. По щекам потекли кровавые слезы, искусственная гравитация в капсуле продолжала поддерживаться, так как кончился воздух, а не энергия. Клон дернулся в конвульсиях раз, другой и затих навсегда. Вот так вот, умер. Спокойно, тихо, достойно, без паники, без шума, без лишних трепыханий, совершенно без эмоций. Не сдавшись до последней секунды своей короткой жизни, сам Леонид умирал бы так же, без страха, без сожалений. Ведь он не умел бояться, не умел сожалеть, но это лирика. Леонид размышлял над другим. Клон действовал осмысленно. Это значит, что в нем проснулось сознание. Клон, искусственно созданное им существо, обрело сознание, стало по-настоящему живым. Да еще, судя по логам работы в ноутбуке, получило его память, опыт и навыки, как минимум в работе с техникой. Получается, что Леонид, уподобившись Богу, создал человека, и тут же убил его. Иронично, характеризует личность Творца, и поэтому больше клонов Леонид делать не станет. Своих клонов, для этой галактики хватит и одного идеального хищника, который убивает так же естественно, как дышит, а умирает так же естественно, как живет. Восьмилетний мальчик открыл глаза и подслеповато сощурился. Ему не спалось. Почему-то хотелось назвать себя Леонидом и отметить, что он вообще-то и так со времен хипноса спал очень мало. Но у него ведь не было никакого хипноса, и имя Леонид никогда не принадлежало ему. Ведь в прошлой жизни он родился клоном настоящего Леонида, того, который прошел и Фобос, и Хипнос, и Мемориал, а лично он и прожил-то всего минуту 23 секунды, если отсчитывать с момента, как его глаза открылись в той капсуле, и он начал осознавать себя, как личность, и полтора месяца, если считать от момента деления первой клеточки в пробирке. Короткая жизнь, но за эту минуту и 23 секунды он успел осознать себя, принять проснувшуюся память Леонида, понять, что умирает, понять, за что и почему умирает, осознать, кто его убивает, попытаться спастись, осознать, что он не Кашим, понять, что он, понять, что Кашим не допускает ошибок в расчетах и не оставляет жертвам шанса, осознать, что умрет, что умирает, что умер. Так кто же он, кем он был, кто он есть? Был никем, просто поддельным телом, которое должны были похоронить вместо настоящего старшего лейтенанта особого отдела контрразведки Российской империи Леонида Васильевича Жестянкина, позывной Кашим, кличка Малек Ваншот, или за тот месяц, что растили тело клона, Кашим успел получить капитана, а еще третью звезду героя в компанию к тем двум, что уже имел. А впрочем, какая разница, как писал скандальный поэт-футурист мифической страны Советов Маяковский. Просто никто, безымянный клон. Здесь же, мальчик 8 лет от роду с проблемным зрением и уродливым зигзагообразным шрамом на лбу, живущий в чулане под лестницей у нелюбимых и нелюбящих родственников покойной матери, погибший вместе с отцом в автомобильной аварии пьяными и накуренными. Что ж, это все равно уже неплохой старт. Всяко получше, чем подкидыш в приюте, забранный государством на опыты в лабораторию по выведению живого супероружия. Тут и побарахтаться можно. Итак, в прошлой жизни он был никем. В этой жизни он – Гарри Поттер. И нет никакого смысла ассоциировать себя с прошлым. Прошлое в прошлом, будущее в будущем, есть только здесь и сейчас, остального не существует. Имя, какое-то оно знакомое, но так смутно. Кажется, в какой-то старой сказке так кого-то звали, но Кашим больше увлекался другого рода литературой, так что даже идеальная память жертвы мемориала не сможет помочь вспомнить то, чего никогда не знал. Так что табула раса, жизнь с чистого листа, но с неплохим багажом чужих знаний и опыта. Пусть и несколько однобокого, мальчик нашарил очки и, достав откуда-то из угла кусок ржавой проволоки, полез открывать замок, висящий на двери в его пристанище-узилище. Глава 1. Арабелла Фик привычно наблюдала с кресла качалки на своем участке, поглаживая, лежащего у нее на коленях полукнезла, за маленьким Гарри, сыном погибшей на прошедшей магической войне Читы Поттер, который старательно красил изгородь вокруг участка, на котором стоял дом семейства Дурсли. Мальчик делал это удивительно увлеченно и одухотворенно. Кисточка вверх, от основания штакетины до ее кончика, кисточка вниз, от вершинки, до основания, затем снова кисточка вверх и опять вниз. Размеренно, однообразно, с совершенно прямой спиной, сгибая лишь ноги в коленях, раз за разом, раз за разом, раз за разом, неутомимо и безупречно. При этом лицо его было таким безмятежным и одухотворенным, а взгляд зеленых глаз без очков велосипедов, убранных в кармашек легкой рубашки, настолько чистым, открытым и невинным, словно это не ребенок, а один из небесных ангелов по какой-то прихоти снизошедший на землю. Могло бы показаться странным, что перекрашивает он эту изгородь дважды в неделю, занимая этим практически целый день. Могло бы, но не казалось, ведь делал он это так, что из головы у наблюдавших за ним выметало все мысли. На этот процесс слюбоваться можно было бесконечно, как, впрочем, и на то, как этот худенький мальчик-ангелочек подметает дорожки, подстригает газоны, кусты, поливает цветочные клумбы, моет оконные стекла и машину Вернона Дурсля. При взгляде на него было буквально невозможно не умиляться. Всегда чистенький, опрятный, умытый, причесанный, аккуратный, вежливый и почтительный, открытый, светлый. Вокруг него буквально физически ощущалась аура расслабления и спокойствия. Даже самые хмурые и злые люди рядом с ним начинали непроизвольно улыбаться. Хороший мальчик этот Гарри. Собственно, так Арабелла и писала директору Альбусу Дамблдору, который периодически справлялся у нее о мальчике, о его жизни, об отношениях с родственниками. Тоже очень хороший человек этот Альбус. Чем-то они с Гарри неуловимо похожи. Быть может, именно этой непонятной аурой благости и спокойствия, что их обоих окружало, а может, открытостью взгляда. Но только Альбус ощущался как нечто грандиозное, притягательное, подавляющее и расслабляющее одновременно. Гарри же воспринимался неземным возвышенным существом, хрупким и нежным настолько, что даже прикоснуться было боязно, трепетно. А еще Гарри бегал, каждое утро и каждый вечер, в любую погоду, в любое время года, и бегал подолгу, не меньше, чем по 2 часа. Казалось бы, странно, но и к этому все привыкли. Ну, бегает малец и бегает, подумаешь. Бывало так же, выходил Гарри на самолично подстриженную лужайку со скрипочкой в руках и начинал играть. Тянул и тянул мелодии, заслушаешься. Но все же смотреть на то, как работает этот маленький ангел, можно бесконечно, вздохнула про себя Арабелла, продолжая поглаживать полукнезла и наблюдая за размеренными движениями кисти мальчика по штакетнику вверх и вниз. Вверх и вниз, вверх и вниз. Артур Голби не зря считался одним из лучших частных детективов Лондона. Он нарабатывал свою репутацию годами. Старательно, шаг за шагом, дело за делом, клиент за клиентом. Но в этот раз все было как-то слишком, глупо что ли. Клиент не появился лично. Нет, он оставил конверт с фунтами в почтовом ящике его непритязательного офиса. Только чистый конверт, даже без отпечатков пальцев, а Артур не поленился и проверил это, внутри которого 1500 фунтов крупными, но не новыми купюрами, не меченными. А само задание детектив получил по телефону. Звонил мужчина, голос которого был искажен при помощи какого-то технического средства. Так что сказать что-то определенное о его обладателе по нему было нельзя. Этот, пожелавший остаться неизвестным, мужчина сообщил, что деньги в конверте – задаток. Задаток, который возвращать не надо в любом случае. Вдвое большую сумму мужчина обещал за непыльную работенку. Наружное наблюдение за неким питейным заведением под названием «Дырявый котел». Простое наблюдение, без определенных целей и задач, но с обязательным фотографированием всех, показавшихся странными, посетителей этого заведения. Деньги. 4500 фунтов – это большие деньги. Задание пустяковое. Заказчик странный, конечно, но игра свеч стоит, так рассуждал Артур, когда брался за это задание, и считал, что был абсолютно прав, когда нащелкал десятков 5 самых разнообразных чудил, крутившихся возле этого бара, оставил в условленном месте фотографии и забрал там же деньги. Вот только вся эта уверенность вмиг испарилась, сменившись нехорошими предчувствиями, стоило только войти в его офис двум мужчинам в неброской и не слишком дорогой одежде горожан среднего достатка, на вроде каких-нибудь клерков или служащих. Один снял шляпу, обнажая светлые вьющиеся, прекрасно ухоженные волосы, и ослепительно улыбнулся в приветствии. Второй на фоне своего столь яркого напарника как-то терялся из внимания, даже из внимания опытного частного детектива, который как раз и зарабатывал тем, что был внимателен. «Здравствуйте, мистер Голби!» Радостно и приветливо, без грамма угрозы или фальши в голосе произнес белокурый незнакомец. «Меня зовут Гилдерой Локхарт, и, думаю, нам найдется о чем поговорить, Лигелиминс!» Вскинул назвавшийся Гилдероем мужчина странного вида полированную палочку, с которой сорвался яркий луч. Он ударил прямо в лоб Артура, и мир для того погас. Гарри сидел в своем чулане и задумчиво раскладывал фотографии, сделанные с украденной ему Артура Голби пленки. Точнее, не совсем украденной, подмененной. За фотографиями, оставленными детективом в условленном месте, мальчик не сунулся. Лишь наблюдал с максимального расстояния для сильной оптики, как на открытой площадке из ниоткуда появляются двое мужчин, взмахивают странными продолговатыми предметами, похожими на небольшие школьные указки, после чего будто бы растворяются в воздухе. Мальчик задействовал вместо обычной оптики тепловизор и убедился, что оба неизвестных все еще там, просто используют продвинутую систему оптического камуфляжа, продвинутую даже для технологий времени Кашима. «Что ж, то, что не видишь, все равно можно убить», подумал Гарри, нажимая на кнопку радиодетонатора. Всю площадку под разными углами просеяли шарики 5 американских клейморов и 8 российских МОН-200. Сразу вслед за ними из земли повыскакивали 20 ОЗМ-72, прозванных вояками в Афгане ведьмами за свою подлость. Ну а после этого подорвался заложенный в почву 30-килограммовый тротиловый фугасный заряд. Через несколько секунд пыль осела достаточно, чтобы можно было что-то разглядеть в сильную оптику. И то, что видел Гарри, его не слишком радовало. Оба мужчины были все еще целы. Они покачивались, потряхивали головами, стояли совсем не там, где до взрыва, видно, фугас все же отбросил их в сторону, нанеся хоть какой-то эффект, вид имели потрепанный, но все равно были живы. Вокруг них слегка мерцало что-то вроде мыльного пузыря, и оба они крепко держались за свои странные указки. «Что ж, значит, план», — хмыкнул мальчик. «Б, значит, бежим». Хоть и не сразу, Гарри достал портативную радиостанцию и дал тональный сигнал в эфир. После этого спокойно свернул оптику, упаковал тепловизор и ушел. Итак, строго посмотрел на двух потрепанных облевиторов начальник отдела. «У нас проблемы», — начал докладывать напарник блондина. «Похоже, магловские спецслужбы вышли на след маг, сообщества. По порядку давайте», — нахмурился начальник отдела. Облевитор, дежурящий в дырявом котле, получил сигнал от вредноскопа. Тут же была вызвана дежурная бригада, то есть мы с Гилдероем. В ходе следственных мероприятий было установлено, что вредноскоп отреагировал на наружное наблюдение за баром. Наблюдение велось профессионально, с достаточно большого расстояния, аккуратно и ненавязчиво, поэтому пришлось потратить больше 2 дней на то, чтобы вычислить наблюдателя. Им оказался макдловский частный детектив Артур Голби, считающийся одним из лучших в Лондоне. Навестили мы с Сайрусом этого Голби, влез в разговор Локхарт. Провели стандартную процедуру по считыванию и чистке памяти. Выяснилось, что действовал он по заказу какого-то неизвестного мужчины с искаженным голосом, отдававшим указания по этой их макдловской связи, телефону. Лично они не встречались. Снимки волшебников, выходящих из дырявого котла, Голби оставил в условленном месте. Туда мы и прибыли, чтобы подстеречь заказчика и заодно забрать улики. Снова взял слово Сайрус. Аппарировали, накинули дезиллюминационные чары, нашли тайник и приготовились ждать. Продолжил Локхарт. А дальше нас атаковали. Вздохнул Сайрус. Это их взрывчатка. Много. Мины. Меня предупредил карманный вредноскоп, и я успел выставить противомаксима чуть раньше, чем начались первые взрывы. Сайрус поддержал секундой позже. Поморщился Локхарт, потирая ногу. Когда эти двое входили в кабинет, блондинчик на нее заметно прихрамывал. Но взрывы были очень сильными. Нас неслабо приложило и контузило, признал Сайрус. А дальше, стоило только чуть ослабить щитовые чары, как по нам начали стрелять. С большого расстояния, тяжелой большой пулей. Противозамедлил пулю. Зачарованная на прочность мантия выдержала попадание, но кость в плече мне все равно ударом сломала, признался Сайрус, баюкающий руку на специальной перевязи. Поймали стрелявшего, нахмурился начальник отдела. Естественно, пожал плечами Локхарт, одна аппарация и ступифай. Вот только просмотр памяти ничего не дал, вздохнул Сайрус. Это оказался макдловский наемный убийца из бывших военных спецчастей. Заказчика не знал, работал за деньги. Мы проверили все зацепки, но результат нулевой. Память, естественно, зачистили, следы убрали, улик не оставили, снимки забрали. Пленку у Голби также изъяли, но... Понятно, постучал по столу кончиками пальцев начальник отдела. Что ж, отдыхайте, лечитесь. Молодцы, что живы остались. Я сам наведаюсь к начальникам макдловских спецслужб. Узнаю, кто же это такой шустрый. Глава 2. Вызывал, шеф... Спросил, вошедший первым, блондин. Незаметный вошел в кабинет следом и молча. Вызывал, хмуро ответил начальник отдела, поднимая на них глаза. Удалось узнать, какая разведка нами заинтересовалась. Подал голос Сайрус. Это не спецслужбы. Маглы не проводили никаких операций в районе той свалки. Они сами теперь копают под это происшествие. А им-то зачем? Удивился Гилдерой. Взрывчатка, армейские мины. Все это из партии, которая по всем бумагам уже полгода как переправлена через Пакистан к афганским борцам за свободу. А партия была совсем не маленькая. Стрелковое оружие, эти, как их, ПЗРК, зачитал он с листочка, боеприпасы, взрывчатка, детонаторы, мины, 8 контейнеров. Так что сейчас в Ми-6 все буквально на ушах стоят. Такого количества оружия хватит на организацию маленькой революции или разжигание войны, объяснил начальник отдела. Но для нас же это хорошо. Нет, осторожно спросил Локхарт. То, что это не спецслужбы, как бы не наоборот, Гилдерой, вздохнул начальник отдела. Если бы это были спецслужбы, то схема зачистки давно отработана, чай не первый раз уже. Там-то все руководство на виду, кого облеветить известно. Но, если это новая сила, то где их искать и чего ждать непонятно. Если у них оружия достаточно, чтобы небольшую войну начать, нахмурился Сайрус, то догадайтесь, с кем именно они воевать собрались. Три попытки дать, невесело ухмыльнулся начальник отдела. Хватит и одной, помрачнел Локхарт. Шеф, как вы думаете, какой шаг будет следующим? Спросил Сайрус. Я бы предположил теракт, а учитывая, за каким объектом вел наблюдение этот Голби, сцепил руки в замок начальник отдела. Дырявый котел, аж помертвел Сайрус. Вот именно, кивнул начальник отдела, так что придется усилить меры безопасности. Я свяжусь с Авроратом, чтобы поставили там постоянный пост из пары опытных мракоборцев, а вы отправляетесь обратно на свалку. Там сейчас макдловские эксперты и следователи работают. Потолкайтесь среди них, прикиньтесь какими-нибудь агентами. Ну не мне вас учить, может удастся еще какую зацепку найти. Макдлы ведь отнюдь не дураки. В таком серьезном деле не стоит игнорировать их возможности. Так и сделаем, шеф, кивнул Локхарт. Плохие новости, шеф, с порога заявил Локхарт, входя в кабинет. Что на этот раз? Потер переносицу начальник отдела. Там на свалке, это была ловушка в ловушке, с двойной наживкой. Ты простым языком не можешь сказать, для нормальных, творчески неодаренных волшебников, с раздражением проворчал начальник отдела. На свалке были установлены камеры, пояснил Сайрус. Что за камеры, не понял начальник. Тот, кто все это устроил, заснял и то, как мы выжили во взрыве, и то, как допрашивали наемника, взбудораженно сказал Локхард. Заснял, ну, это как на колдофото, только записывается не отпечаток события или человека, а в точности происходившие в произвольный момент времени. Можно записать секунду, минуту, а можно и целый час. И вот эти магловские устройства были установлены на свалке. Причем, тот, кто их установил, забрал записи и оставил сами камеры, добавил Локхард. Это точно знак, он дает нам понять, что у него есть эти записи, у него доказательства нашего существования, он может раскрыть статут секретности в любой момент. Как же, достаточно отправить эти записи на телевидение, и их тут же покажут по всему миру, пояснил Сайрус. Час от часу не легче, бросил перо на стол и откинулся в кресле начальник отдела. И у нас нет ни единой зацепки, где его искать, кто он и сколько их вообще, признался Сайрус. Так же, как и у Макглов, никаких следов, вообще, словно призрак какой. Но следы эктоплазменных сущностей мы тоже проверили, чисто уточнил Локхард. Так, отставить панику, чуть прихлопнул по столу начальник отдела. Если бы он хотел, то эти записи уже крутили бы по всем каналам. А так как по городу еще не бегают Макглы с факелами и вилами, то будем считать, хочет он не этого, а оружие. Оружие пропало уже полгода назад. Возможностей применить его было предостаточно, ответил начальник отдела. Продолжайте следить за макгловским расследованием, а я, пожалуй, отправлю еще две двойки облевиторов на радио и на телевидение. На всякий случай. Ранним утром на пустую улицу около дырявого котла подкатил синий микроавтобус с эмблемой одного из центральных каналов. Он остановился на противоположной от питейного заведения, и из него выскочил оператор с видеокамерой и журналист с микрофоном. Оператор тут же принялся устанавливать свою бандуру на штатив, а журналист осматриваться, подбирая удачный ракурс. Из самого паба вышли двое мужчин в несколько непривычной для современного взгляда одежде. Темно-бордового цвета мантии, скрывающие фигуру, с капюшонами, накинутыми на голову и прикрывающим лицо настолько, что было совершенно непонятно, как они вообще что-то перед собой видят, мягкие кожаные сапоги с высоким голенищем. В руках у них было что-то вроде коротких школьных указок, только даже на вид, куда более качественное, дорогое и ухоженное. Но не успели они отойти от паба и трех шагов, как у припаркованного рядом с микроавтобусом телевидения грузовика Volvo отъехала вверх задняя стенка кузова фургона, открывая на обозрение готовый к стрельбе крупнокалиберный станковый пулемет ДШК китайского производства. Также оттуда в стороны спрыгнули двое в камуфляже и черных масках-балаклавах, вооруженные один РПГ-7, второй уже взведенным одноразовым гранатометом М-72 ЛАВ, и без всяких перерывов открыли огонь. Причем одновременно и пулеметчик, и гранатометчики. Грохот выстрелов заставил журналиста в страхе броситься на землю. Бордовые вскинули свои указки, и к ужасу журналиста реактивные гранаты, выпущенные в их сторону гранатометчиками, замерли в воздухе, а тяжелые 12-миллиметровые пули бессильно стали биться в тонкую мутноватую пленку преграду, возникшую между грузовиком и бордовыми. Правый из двойки резко махнул своей указкой в сторону, и гранаты послушно улетели в ту сторону, бессильно звякнув об асфальт и не взорвавшись. Левый продолжал держать палочку перед собой. Пулеметчик остервенело долбил длинной, не прекращающейся очередью в одну и ту же точку мутной преграды, надеясь все же пробить, продавить, расколоть ее, но безуспешно. Гранатометчики побросали бесполезные отстрелянные трубы. Пусть РПГ-7 можно было еще перезарядить, но в этой ситуации она была совершенно бесполезна. И полезли обратно в фургон прямо под грохот стреляющего пулемета, так как багровые снаружи были куда страшней, что и не замедлили доказать. Левый багровый, отбросив гранаты в сторону, направил палочку в зев открытого фургона, и с нее сорвался яркий луч, ударивший прямо в пулеметчика. Тот мгновенно замер парализованным. Но пулеметчик был в фургоне не один, и оттуда под ноги багровым полетели бутылки с зажигательной смесью, открытые канистры с бензином и ручные гранаты. Взметнулось жаркое пламя, раздались взрывы. Журналисты, побросав свое оборудование к чертям собачьим, заползли за свой микроавтобус сразу после неудачных выстрелов гранатометчиков и теперь прочно там засели, посчитав, что жизнь дороже сенсации. Водитель фургона, из которого продолжали лететь гранаты и канистры с бутылками, надавил по газам. Грузовик рванул с места и полетел по улице прочь. Снова загрохотал пулемет, но ненадолго. Один из бардовых продолжил держать указку и мутную пленку, а второй, крутанувшись на месте, исчез. В следующее мгновение грузовик взлетел в воздух и с грохотом, перевернувшись, рухнул на асфальт перед, непонятно как оказавшимся впереди него, исчезнувшим Багровым. Первый же взмахнул своей указкой, и пламя мгновенно погасло, даже исчезло, словно его выключили щелчком рубильника. Затем он тоже крутанулся и исчез, появившись рядом с товарищем. Из паба начали выбегать не менее странно одетые люди, чем те двое. Мужчины, женщины, молодые, старые. Двое метнулись к начавшим несмело выглядывать журналистам. Гомон голосов, вспышки лучей, срывающихся с указок, далекий пока еще вой сирен. И никто не обратил внимания на маленького зеленоглазого мальчика, что шмыгнул внутрь паба, пряча под курточку указку, украденную у одного из зазевавшихся странно одетых людей. Глава 3. Итоги. Что в итоге? Что мы имеем после такого ЧП? Хмуро смотрел начальник отдела все на тех же двух облевиторов. Яркого улыбчивого златоволосого и его незаметного напарника. Это Ира. Ирландские ублюдки совсем страх потеряли. Не удержал эмоций светловолосый. Нам удалось накрыть всю ячейку. Нашли и оружие, и записи со свалки. С журналистами, полицией и спецслужбами поработали. Статуту больше ничего не угрожает. В общем-то, пожал плечами незаметный. Как они вышли на дырявый котел? Как, где мы и где Ирландия? Повысил тон, позволяя раздражению и злости немного прорваться наружу. Мы работаем над этим, шеф, серьезно сказал светловолосый. Работайте, остыл так же быстро, как и вспыхнул, начальник отдела. Как к ним попало столько оружия, узнали? Ну, насколько мы поняли, переглянулись напарники, и слово взял светловолосый. Это была операция КГБ. Вместо того, чтобы, как раньше, переправлять оружие для этих террористов контрабанды, они решили накрыть двух пикси одним ступифаем, перехватить партию оружия, предназначенного для войны с их армией в Афганистане, ослабляя позиции маджахедов там, и отдать его Ира, создавая нестабильность здесь. Изящная комбинация на самом-то деле, и исполнение чистое, практически идеальное, поддержал товарища незаметный. Если бы эти ирландские идиоты не напоролись на нас, то в стране могло стать очень и очень жарко. КГБ, а не русские ли на дырявый котел навели, волхвы, предположил начальник отдела, вновь потирая переносицу. ХМ, может быть, задумался Локхард, чужими руками заварить кашу, похоже на них, но зачем, ведь раскрытие статута ударило бы по ним тоже, какой в этом смысл, спросил Сайрус. Кто знает, логику этих варваров цивилизованному магу не понять, пожал плечами начальник отдела. Но, Артур, доказательств нет, заволновался Сайрус. Действительно, мистер Уизли, сэр, поддержал напарника Локхард, но и доказательств обратного тоже нет, опасно улыбнулся начальник отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений Макглов. Нет, но, вы же сами сказали, операция КГБ, исполнение идеально чистое, именно так и доложим министру, пока он не порвал нас, как стая пикси занавеску, точка. Но, попытался что-то сказать Локхард, но Артур Уизли поднял на него глаза с характерной блэковской безуминкой во взгляде, и тот предпочел за лучшие оставить свои мысли при себе. Заканчивайте с этим делом. Ирландских идиотов сдавайте макгловским властям с выпотрошенными мозгами вместе со всем оружием и доказательствами вины. Записи уничтожить, свидетелей облевитить. А я на доклад, резюмировал Артур, поднимаясь из-за стола. Облевиторы молча поклонились и покинули кабинет. Да пошло оно все. Негромко ругнулся Локхард. Заканчиваю с этим делом и валю из министерства. И куда пойдешь? Хмыкнул Сайрус. На вольные хлеба. Буду вести маргинально раздолбайский образ жизни. Назовусь писателем. Настрочу десяток книжонок попохабнее. Буду очаровывать домохозяек. Сверкать дебильно очаровательной улыбкой с обложек журналов. Раздавать автографы. Подпись по заковыристей придумать надо будет, задумался златокудрый облевитор. Ау, Гил, вернись к нам из-за облачных высей своих сладких грез, ухмыльнулся Сайрус. Дело надо доделать, заодно попутешествую, мир посмотрю. Ну все, увлекся, тяжело вздохнул он. Ладно, пошли с ирландскими ублюдками заканчивать, а после настрочу рапорт, и варитесь вы сами в своих интригах. «Даже думать больше не хочу о политике», — хлопнул напарника по плечу вновь прояснивший свой взгляд Гилдер и Локхард. В следующее мгновение они уже аппарировали из здания. По косому переулку топал мальчик в серо-фиолетовой мантии, со здоровенной коричневой кожаной кепкой на голове и в мягких удобных серых кроссовках на ногах. За плечами у него висел бесформенный коричневый рюкзачок. Выглядел мальчик лет на 8-9. Он шел, не спеша, не выказывая волнения или беспокойства. Глазел на витрины, иногда подходил к прохожим и что-то спрашивал у них, заглядывая в глаза и светло улыбаясь. Те охотно отвечали на его вопросы, а после шли дальше, мгновенно словно бы забывая о его существовании, будто это нормально, что 8-летний мальчуган гуляет по городу один. Но так продолжалось недолго, до тех пор, пока ему не повстречался мужчина с рассеянным взглядом, идущий за ручку с девочкой лет 7-8 на вид. Девочка поймала прямой взгляд зеленых глаз мальчика и улыбнулась. «Здравствуй», приветливо и одновременно слегка отстраненно поприветствовала она его, не отводя взгляда. «Здравствуй», практически копируя ее выражение лица, глаз и интонацию, ответил мальчик, останавливаясь в двух шагах от странноватой парочки. «Я Луна», сказала она, делая ударение на первый слог. «Я Ля», с едва заметной паузой ответил мальчик. «Нет», чуть нахмурила бровки девочка, словно услышала мимолетный неприятный скрежет. «Это не твое имя, Гарри», не стал спорить мальчик. «Очень рада познакомиться», вернув прежнее рассеянно дружелюбное выражение на лицо, ответила девочка. «Это мой папа, Ксенофилиус», кивнула она на не менее рассеянного мужчину рядом с собой. «Пойдем с нами, Гарри». «Пойдем», согласился зеленоглазый мальчик. «А куда вы?» «Сначала в банк, возьмем немного денег, потом в книжный магазин и в кафе. Там мы должны встретиться с моей мамой», пояснила девочка. «Ты ведь расскажешь мне, что к чему?» улыбнулся мальчик, присоединяясь к этой странноватой парочке. «Конечно», согласилась девочка. «Твои мозгашмыги такие беспокойные», добавила она, внимательнее приглядевшись к голове мальчика. «Это ведь ты устроил весь тот шум снаружи, чтобы встретиться со мной?» «Я», не стал отпираться мальчик. Глаза его, смотрящие на девочку, при этом стали такими чистыми и безмятежными, каким могло бы быть только небо, если бы было зеленым. «Не волнуйся, я никому не скажу. Да и мозгашмыгов другие волшебники почему-то не видят», виновато улыбнулась девочка. «А я не волнуюсь», ответил мальчик. «Не умею просто. Значит, мы с тобой больше похожи, чем мне казалось», заключила она, беря мальчика за руку. «А ты умеешь бояться?» заинтересованно спросил он. Отрицательно помотала головой Луна. «Мне пытались объяснить, как и для чего это делается, но я так и не поняла». «Ты классная», сказал Гарри. «Давай дружить», предложила Луна. «Давай», согласился мальчик. «Хорошо», серьезно кивнула девочка. «А то у меня нет друзей, и родители начинают волноваться из-за этого». «У меня тоже нет друзей, и родителей нет», с улыбкой сказал мальчик. Потом задумался. «Не было друзей. Теперь есть ты, Луна. А у меня ты, Гарри», сказала девочка. В банке Луна с Ксенофилиусом уехали в хранилище за деньгами на странноватого вида тележке, поставленной на рельсы. А мальчик Гарри подошел к сидящему за стойкой гоблину. «Здравствуйте», ничуть не смущаясь видом страшноватого коротышки, поздоровался он. «Могу я обменять фунты на волшебные деньги?» «Можете», внимательно оглядев своими неприятными колючими глазками посетителя, ответил гоблин. 5 фунтов 11 пенсов за галеон. «Хороший курс», обрадовался мальчик, стаскивая рюкзак со спины и расстегивая молнию. «А галеон — это самая мелкая единица». Он полез внутрь и достал 3 охапки 50 и 20 фунтовых купюр, не новых, но чистеньких и хрустящих. Гоблин постарался не выдать своего удивления и деловито принялся пересчитывать положенные перед ним бумажки. 1 галеон, 17 секли, 1 секль, 29 кнатов. «Забавная денежная система», задумался мальчик. 4330 фунтов, задумался гоблин, закончив подсчет. 847 галеонов 6 секли и 2 кната. 3 кната, поправил его мальчик. Тот внимательно посмотрел в безмятежные глаза Гарри и кивнул, соглашаясь. И 3 кната, с этими словами он ловко смел все купюры и начал выставлять на конторку столбики монет. Мальчик внимательно смотрел на высящиеся мини-небоскребы из золота и задумчиво чесал затылок, прикидывая свои грузоподъемные возможности и соотнося с предстоящей задачей. Гоблин выставил последний столбик из 3 кнатов и посмотрел на мальчика. В глубине его глаз плескалось ехидство. «Гринготтс может предложить кошелек с расширением пространства, вроде бы просто так, ни к чему», заметил когтистый карлик. «Кошелек с расширением пространства», удивился мальчик. «А дорого? 10 галеонов», назвал цену гоблин. Мальчик задумался. Потом кивнул. «Беру». Гоблин достал из-под конторки классический кожаный кошелек-мешочек на завязках и отсчитал из монет, стоящих перед мальчиком 10 больших монет. Остальное мальчик, не торопясь, по 2-3 монетки стал сыпать в кошелек. Размеренно, без спешки, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Глаза гоблина жадно и внимательно провожали каждую монетку, исчезающую в ненасытном жерле кошелька, постепенно словно бы мутнее, теряя осмысленность, расслабляясь и приобретая механичность движений. Луна и Ксенофилиус появились как раз к тому моменту, как монеты на столе кончились, и гоблин уже потянулся под конторку за новыми. Гарри медленно, сбивая ритм, бросил в кошелек последние монеты. Раз, и два, и три. Затем быстрым движением смел кошелек в свой рюкзак. Гоблин встрепенулся и перевел свое внимание на других клиентов банка. Мальчик отошел от конторки и двинулся к девочке, которая улыбнулась при его приближении. «Твои мозгошмыги не только беспокойные, они еще и очень агрессивные. Они поели всех мозгошмыгов бедного гоблина и даже залезли ему в голову», — заметила Луна. Гарри виновато пожал плечами, не пытаясь отрицать очевидное. На пути в книжный магазин, Гарри попросил Луну с ее отцом проводить его еще и в магазин, где продают вещи с расширением пространства. Отказывать ему не стали, тем более, что крюк совсем небольшой. Там мальчик приобрел себе сумку, как раз помещающуюся в его рюкзачок. Правда, отдать за нее пришлось почти 150 галеонов. Но покупкой Гарри остался очень доволен. Во Флориши Блотс мальчик спустил весь остаток денег, полученных в банке. Все, подчистую, оставив лишь 20 секли, на мороженое, которым собирался угостить своих столь любезных попутчиков в кафе, куда они держали путь после книжного. Книги. Комплект учебников за все курсы Хогвартса сразу. Дополнительные книги по рунам. Книги по нумерологии. Книги по зельям. Книги по трансфигурации. А еще по совету Луны, Гарри купил книгу по основам окклюменции. Как она сказала, чтобы держать своих мозгошмыгов в узде. И эта книга оказалась по стоимости самой дорогой из всего, что мальчик купил в этом магазине. «Мама, это Гарри», просто сказала Луна подошедшей к ним в кафе красивой женщине, которой Ксенофилиус поцеловал руку и пододвинул стул. «Гарри», удивилась женщина. «Мой друг Гарри», пожала плечами и обезоруживающе улыбнулась девочка. «Просто Гарри, а фамилия?» заинтересовалась женщина. «Мама, если бы Гарри хотел назвать свою фамилию, то сделал бы это сам, без таких вопросов», возмущенно уперла руки в бока девочка. «Гарри, это моя мама, Пандора. Очень приятно, миссис Пандора». Еще раз встал и поклонился мальчик. Первый раз он встал, когда женщина остановилась у их столика, и сел только после того, как и она опустилась на предложенный Ксенофилиусом стул. «У вас замечательная дочь. Хотя, признаться, я сперва подумал, что вы ее старшая сестра». Смутился и почесал в затылке он. «Гарри», чуть нахмурилась девочка. «Твои мозгошмыги снова становятся агрессивными». Мальчик тут же сел на стул, отвел глаза от женщины и схватился за креманку с мороженым, отдавая лакомству все свое внимание. «Он хороший, мам», снова заговорила девочка немного виновата. «Просто у него очень беспокойные мозгошмыги». «Давно вы познакомились?» – спросила, пропустившая мимо ушей мозгошмыгов Пандора. «Сегодня», – сказала Луна. «Он пришел специально ко мне, чтобы стать моим другом. Но откуда он узнал, что вы с папой будете именно сегодня гулять по косому? Ты же ужасная домоседка, да и Ксенофилиус тоже». «Он не знал», – пожала плечами девочка. «Но разве это важно, если Гарри пришел специально ко мне?» Женщина со вздохом прикрыла глаза ладонью. «Ксенофилиус», — обратилась она к мужу, — «ты хоть объясни мне, как все было». Они увидели друг друга, сказали привет и подружились, пожал плечами мужчина. «Неправда», — заявила девочка. «Мы сказали здравствуй и подружились». Женщина покачала головой, а мальчик прислонил ко лбу холодный бок креманки. «Забавно», — посмотрев на него, сказала девочка. «Что именно?» — уточнил мальчик. «Твои мозгошмыги, они стали быстрее», — улыбнулась она. Мальчик улыбнулся в ответ, но креманку убирать не спешил. «Пойдемте, проводим Гарри, пока снаружи окончательно не навели порядок», — поднимаясь с места, — сказала Луна. Причем тон ее возражений не предполагал. «Пойдем», — согласился Гарри, отставил креманку, поднялся и взял Луну за протянутую руку. Родителям девочки ничего не оставалось, как только последовать за двинувшимися к выходу детьми. Глава 4. «А ты придешь как-нибудь ко мне в гости?» — спросила Луна у Гарри, когда они уже почти дошли до выхода из Косово. «Приду», подумав, кивнул мальчик, «но я не знаю, как к тебе попасть. Ты ведь наверняка живешь в столь же труднодоступном для неволшебников месте». «А разве ты не волшебник?» – удивилась Луна. «Нет», – улыбнулся Гарри, «я сирота Макгл, живу у дяди с тетей и племянником. Родители мои погибли в аварии 8 лет назад. Я проверил по архивам, базам данных полиции и социальных служб. Даже в МИ-6 посмотрел. Они были безработными наркоманами. Так что нет, я не волшебник. Ты теперь не захочешь со мной дружить?» «Нет, мне все равно», — улыбнулась Луна. «Хотя и странно», — заметила она, внимательно глядя на что-то на уровне макушки мальчика. «Я еще не видела таких сильных и активных мозгошмыгов у неволшебников. Ну, я не совсем обычный неволшебник, поэтому ты и смог прийти ко мне», — улыбнулась Луна. «Мам, ты можешь дать Гарри Порт ключ к нам домой, чтобы он мог как-нибудь прийти поиграть со мной? Ты настолько ему доверяешь?» — серьезно спросила Пандора у дочери. «Угу», — просто кивнула Луна. Женщина тяжело вздохнула и достала из кармана мантии визитку. Из другого кармана она вытащила палочку. Несколько взмахов и забавных заковыристых слов, после чего она протянула визитку мальчику. «Только осторожнее, это порт-ключ для неволшебников. Тут не надо никаких специальных слов, достаточно просто прикоснуться, и тебя тут же перенесет к границе нашего участка». Мальчик серьезно посмотрел на карточку, кивнул, залез в карман мантии и вытащил оттуда небольшой полиэтиленовый пакет с замочком, в каких полицейские хранят улики. Он расстегнул его и подставил. Женщина удивленно приподняла брови, но послушно бросила визитку в пакет. Мальчик аккуратно застегнул замочек пакета, свернул его и убрал в карман мантии. «Приходи к нам ровно через неделю, в то же время, что мы встретились сегодня», — улыбнувшись, сказала Луна. На этих словах они как раз прошли через волшебную стену, отделяющую магический квартал от немагического Лондона. Девочка притормозила и показала Гарри, как открывать ее прикосновениями волшебной палочки к кирпичам. «Может, ты и не волшебник, Гарри, но вдруг и у тебя получится», — пожала плечами она. «Спасибо, Луна», — улыбнулся мальчик. На улице все еще толпились маги, в основном праздные зеваки, но были тут и те, кто занимался делом. Облевиторы, авроры, министерские следователи. Мальчик попрощался со своими новыми знакомыми и исчез, растворившись в толпе, словно его никогда и не было, будто не человек, а призрак. «Ну и кто это был?» — решила поговорить с дочерью серьезно Пандора. «Мой друг», — все так же слегка отстраненно ответила девочка. «Ну, он хотя бы человек», — философски пожал плечами Ксенофилиус. «Что-то я начинаю в этом сомневаться», — вздохнула Пандора, вспомнив, как исчез в мгновение ока мальчик, похожий на ангела из религиозных верований Макглов, и от воспоминаний почему-то поежилась. Арабелла Фигг была удивлена. Директор Дамблдор решил почтить сегодня ее личным визитом, а не только письмом, как делал обычно. Последний раз он пребывал лично больше полугода назад, когда этот недотепа Дедалус Дингл оказался настолько туп, что раскрыл себя перед Гарри и Петуньей, раскланившись с мальчиком в бакалейном магазине, да еще и упустил после этого того из виду. Ох, и устроила она тогда ему разнос, да и Дамблдор не был тогда им доволен, хоть и, как это ему свойственно, отнесся снисходительно к ошибке этого болвана. Ну, уж она сама-то в выражениях стесняться не стала, так что Дингл даже не с первого раза дымолетным порохом в камин попал, все твердил «Д-д-д дырявый к котел», «Д-д-д дырявый к котел». Но сегодня за собой ошибок Арабелла не чувствовала, да и недотепу этого, Дингла из Литл Уининга убрали. Что же хочет сказать ей этот великий волшебник? Как там Гарри? После обычных долгих приветствий, когда они оба уже уселись за столиком пить чай, перешел потихоньку к делу Дамблдор. «Хороший мальчик», — улыбнулась Арабелла, — «так ровненько и старательно подстригает кусты и газоны, бегает по утрам, подрос за зиму, окреп». «Что, неужто и зимой бегал?» — приподнял брови Дамблдор. «Вы удивитесь, директор, но и зимой тоже, в легком спортивном костюмчике и даже без шапочки. Каждый день ранним утром, когда не на конкурсе своем музыкальном. Это те самые конкурсы, про которые вы мне писали, Арабелла. Скрипка, кажется», — припомнил Дамблдор. «Именно, директор», — подтвердила Арабелла. «И что же, хорошо играет?» — заинтересовался он. «Пока не то, чтобы очень, но для своего возраста вполне неплохо», — отпила немного из своей чашки женщина. «Это хорошо», — задумался Дамблдор. «Музыка, она будет все самые лучшие в душах. «Что-то случилось, директор?» – осторожно поинтересовалась Рабелла. «Я очень рада вашему визиту, но вы такой занятый человек. Вам, наверное, трудно было выбрать свободную минутку. Тут вы, конечно, правы, Арабелла», – вздохнул Дамблдор. «Визингомат и Международная магическая ассоциация отнимают очень много времени и сил. Вы, должно быть, не слышали, в Лондоне магловские террористы напали на дырявый котел. Все магическое сообщество на ушах стоит. Какой ужас!» – вскинулась Арабелла. «Кто-то пострадал, только сами маглы. К удивлению, министерство в этот раз крайне хорошо сработало. Буквально за пару дней до нападения выставили там усиленный пост авроров. Самого Аластера привлекли к этому делу», — поделился сведениями Дамблдор. «Самого Грозного Глаза?» — восхитилась женщина. «Он же вроде бы в отставку собирался, Артур его лично просил», — поделившись опасениями. «И, как показало время, совсем не напрасными», — приподнял свою чашку Дамблдор. «И кто же это был? Напасть на дырявый котел? Подумать только, какая наглость! Это пока тайна следствия», — качнул головой Дамблдор. «Но вам, как верной соратнице по ордену, могу сказать, Ира, слышали о таких? Ирландцы? Не может быть!» Так изумилась и возмутилась Рабелла, что даже не решалась поверить услышанному. Она наускивала их КГБ. «Представляете, опять эти проклятые советы! Куда ни сунься, везде их уши торчат. Министр Фадж уверен, что это волхвы все затеяли, хоть и доказать ничего не может. Ну, вы ведь знаете этих варваров с их методами, да?» — заметил Дамблдор. «Действительно», — пожевала губами Арабелла, — «с ними никогда ничего не докажешь, варвары. Даже палочками не пользуются. А Гарри никуда не отлучался вчера-сегодня?» — задал вопрос легким, ничего не значащим тоном. «Нет, директор. Мальчик весь день просидел дома. Петунья его снова за что-то наказала. А ваши замечательные котики, они не смогли узнать, в чем там дело?» — поинтересовался Дамблдор. «Я же писала вам, директор», — пожурила Арабелла. «Уже больше полугода, как эта ведьма Петунья завела двух злющих доберманов. Тупые и злобные твари. Бедного мистера Лапку чуть не разорвали в куски. Представляете, милашку мистера Лапку. Действительно, ужасные твари», — согласился Дамблдор. «Так что мои котики могут только из-за забора наблюдать, к сожалению, но во двор и тем более в дом им хода нет», — развела руками Арабелла. «Ну что ж», — улыбнулся Альбус, — «не звери же Дурсли в конце концов, не избивают же они его в доме. Так что и такого присмотра вполне, я думаю, достаточно будет». Они поговорили еще не менее получаса, прикончив корзиночку выпечки, обсудили цветы, упадок нравственности нынешнего поколения, немного политику, погоду. Потом Альбус распрощался и камином ушел в Хагсмид, а Арабелла принялась убирать и мыть чашки. Гарри в своем чулане снял с головы большие профессиональные наушники и выключил воспроизведение звука с магнитной ленты. Лента проигрывалась на профессиональном магнитофоне, подключенном к самому свежему для середины 1989 года персональному компьютеру IBM PC от подпроцессора Intel 80486. Сама же запись велась с устройства считывания звуковых колебаний со стекол дома Арабеллы Фик. Мальчик выписал в блокнот очередные заинтересовавшие его слова: «Визингомат, Международная магическая ассоциация, волхвы, министр Фадж, Аластер, Грозный Глаз. Что ж, придется снова проявлять чудеса изворотливости и ставить новые жучки в дом старухи-кошатницы, так, чтобы ее сверхумные для животных котики ничего не заметили. Почему-то одного присутствия этого Дамблдора хватает, чтобы выжечь все электронные устройства в доме. Выдерживал только аппарат по съему колебаний со стекол, кустарно собранный лично им, Гарри, и установленный в кроне дерева напротив ее дома». Глава 5. На маленьком стульчике во дворе башни дома Лавгудов сидела девочка 7-8 лет на вид, светлокудрая, с большими выразительными глазами и отрешенной улыбкой, в светлом платьице, босиком, с тремя одуванчиками, как-то хитро вплетенными в эти светлые волосы. Она не делала ничего, просто сидела на стульчике и рассеянно улыбалась, глядя в никуда, точнее наблюдая за чем-то видимым ей одной, за оградой, за границей антиоперационного барьера и сигнального периметра. На самом краю маглоотталкивающих чар выскочил телепортировавшийся мальчик. Был он всклокочен, взбудоражен, но на ногах держался крепко. Точнее, он встал на ноги, но тут же прыгнул в сторону, перекатился через плечо, уходя с возможной линии выстрела, и затих за ближайшим кустом. Там он перевел дух и осмотрелся. Девочка встала со своего стульчика и пошла к калитке невысокой белой декоративной ограды. «Здравствуй, Гарри», — с доброй улыбкой сказала она, отворяя дверцу и выходя наружу к гостю. «Здравствуй, Луна», — поприветствовал ее мальчик, поднимаясь с земли и незаметно пряча маленький дамский пистолет, больше похожий на игрушку, чем на оружие. «Как добрался?» — поинтересовалась она. «Весьма экстремальный способ перемещения, эти ваши порталы. Словно я снова при десантировании с антигравом в турбулентный след истребителя-перехватчика попал. Очень похожие ощущения. Интересное сравнение», — сказала девочка. «Хоть и совершенно непонятное для меня, но ведь тебе это и не важно, так ведь?» Чуть склонил голову в сторону мальчик. «Ты же слушаешь не слова, я прав, не совсем», — улыбнулась она. «Слова я тоже слушаю», — сказала девочка, сделав акцент на то же. «Пойдем во двор, обязательно пойдем», — согласился мальчик, берясь за протянутую ему девочкой руку. Так, держась за руки, они прошли через калитку внутрь охранного периметра и двинулись к дому башни. «Здравствуйте, миссис Пандора», — поздоровался мальчик с мамой девочки, которая возилась во дворе с какими-то непонятными, замысловатыми треногами и приспособлениями с другой стороны дома относительно той, с которой появился мальчик. «Здравствуй, Гарри», — ответила на приветствие женщина, снимая перчатки из какого-то плотного материала и откладывая их на небольшой столик-верстак, стоящий рядом. «Как тебе перемещение порталом?» «Забавное ощущение», — признался мальчик. «Очень сильно нагружает вестибулярный аппарат». «Что это за аппарат такой?» — удивилась женщина. «Никогда раньше не слышала о таком. Это название из магдловской науки анатомии, которая изучает внутренние устройства тела», — пояснил Гарри. «Вестибулярным аппаратом в ней называют специальный орган в голове человека, который отвечает за ощущение человеком его местоположения в пространстве, чувство равновесия». «Как интересно», — задумалась Пандора. «И что это за орган? Что он собой представляет?» «Упрощенно говоря, это некая трубочка с длинными волосками на внутренней поверхности стенок, заполненная жидкостью. Под действием силы тяжести, жидкость надавливает на волоски с какой-то силой и в каком-то направлении, а волоски по нервам передают сигнал об этом надавливании в мозг, где сигнал обрабатывается и интерпретируется в то, что мы привыкли называть чувством равновесия», — охотно пояснил мальчик, изрядно удивив женщину своими познаниями. «Откуда ж ты столько знаешь об этом, Гарри, в столь юном возрасте?» «Люблю читать», — с самым невинным видом пожал плечами мальчик. «Пойдем уже пить чай», — улыбнувшись, потянула за собой мальчика Луна к накрытому тут же на лужайке небольшому круглому столику, рядом с которым стояли два светлых раскладных стульчика. Гарри легко позволил девочке себя увлечь. Пандора же с доброй немного покровительственной улыбкой проводила детей глазами и чуть качнула головой, после чего вновь надела перчатки и вернулась к прерванному занятию. «Все-таки ты серьезно решил уйти, Гил?» — спросил Сейрус своего теперь уже бывшего напарника, идя с ним к выходу из министерства по широким извилистым коридорам. «Не просто решил, а уже ушел», — расплылся в улыбке тот. «Все бумаги оформлены, расчет получен, имущество сдано. Я теперь волен, как ветер». «Так уж и, как ветер», — усмехнулся Сейрус. «А как же обеты о неразглашении?» «А что обеты? Думаешь, мне фантазии не хватит на придумывать приключений без использования реального своего опыта и случаев из жизни?» — вскинулся Гилдерой. «Ну, напирать ты, конечно, мастер», — в сдающемся жесте поднял руки Сейрус. «Но одно дело навешать на уши законтроленному Макглу, и совсем другое дело — полноценная книга». «Эх, не верите вы, мистер Смит, в своего напарника?» — притворно вздохнул Локхард. «А зря. Ты еще гордиться будешь, что служил когда-то со звездой всей магической Британии». «Да что там Британии, всего магического мира. Ну, этот день еще не настал», — слегка охладил пыл своего товарища Сейрус Смит. «Нынче-то ты куда намереваешься податься? Не зря же в отделе международного сотрудничества ту ведьмочку обхаживал, даже на цветы расщедрился, что вовсе на тебя не похоже». «Ты прав», — рассмеялся Локхард. «Наблюдателен, как всегда. В Румынию я собрался. Пробивал через нее визу и разрешение на выезд. Проклятые бюрократы ни в какую не хотели выпускать облевитера, ушедшего со службы менее 5 лет назад. Все за секреты свои грязные боятся», — зло сплюнул блондин. «Мало им обетов, дерьмо. Добился, естественно», — пожал плечами вновь ставший веселым Локхард. «Как же иначе? У тебя-то какие успехи с этим делом чокнутых ирландцев? Нашли связь с волхвами?» «Как будто кто искал», — хмыкнул Сейрус. «Как Уизли доложил министру, так и кончилось дело, началась политика. Только странность одна есть». «Какая же?» — заинтересовался Локхард. «Не нашли невыразимцы никаких следов магического воздействия на этих самоубийцах. Зато макгловские ищейки нашли в их крови наркотики». «Макгловские?» «Достаточно сложная и редкая разновидность на основе афганского опийного мака». «Совсем никаких?» – удивился Локхард. «Почти совсем. У одного только первого заместителя командира что-то отдаленно похожее на попадание под стихийный выброс. Воздействие сырой магии, но настолько слабое и неопределенное, что и сами невыразимцы сомневаются». «Ребенок?» – удивился блондин. «Да ну, бред какой-то. Эти умники из от вечно мути нагоняют там, где не надо. А вот за наркотики я бы зацепился. Ты же уволился вроде?» — усмехнулся Сейрус. «Или передумать решил?» «Нет уж», — рассмеялся Локхард. «Возитесь сами в этом гумусе. А я полетел, как весенний ветер», — изобразил птичку блондин с мечтательной улыбкой на лице. Глава 6. Пандора Лавгуд, падая на мягкую траву своего двора, успела заметить дочь, весело играющую с ее новым необычным другом Гарри. Успела увидеть, как оба они оглянулись в ее сторону, как веселость быстро сменяется на их лицах обеспокоенностью, точнее на лице дочери. Лицо мальчика практически не изменилось, с него только лишь исчезла улыбка. Глаза оставались такими же ясными и безмятежными, что и до этого. Пандора успела посмотреть на себя, на яркую кровоточащую рану на животе, куда угодил осколок взорвавшегося на треноге экспериментального артефакта, над которым она работала дома в нарушении требований безопасности, гласящих, что работать с потенциально опасными артефактами надлежит в специально оборудованной лаборатории, в присутствии как минимум одного человека, способного оказать в случае чего экстренную помощь. Пандора Лавгуд успела понять, что умирает, точнее, что обречена умереть, так как Ксенофилиус, ее муж, появиться должен был только к вечеру, сама себе помочь она не в состоянии, а дети есть дети. Умереть вот так, на глазах у дочери, ужасно, успела подумать женщина, прежде чем сознание покинуло ее. Последнее, что уловил ее мутнеющий взгляд, было лицо мальчика-ангела, склонившегося над ней. Открыть глаза снова, было тяжело, словно на веках повисли по две свинцовых гири. Женщина открыла их, приложив титанические усилия, но тут же вынуждена была их захлопнуть из-за слишком яркого света. Вторая и третья попытки окончились точно таким же провалом, но к восьмой или девятой, глаза уже худо-бедно приспособились к освещению. Она смотрела на белый потолок, на светильник непривычной формы, на незнакомую комнату и непонятные устройства рядом с непривычного вида кроватью, на которой она лежала. В голове крутились смутные картинки, какие-то лица в белых тканевых полумасках-повязках, склоняющиеся над ней, мигающие разноцветные огни, какой-то транспорт, в который ее заносит, мальчик-ангел, перемазанный кровью, бегущий рядом и что-то втолковывающий людям, несущим ее, обеспокоенное лицо дочери, тоже испачканное кровью. Дальше картинки путались окончательно. Без скрипа отворилась дверь в комнату с белыми стенами, где на кровати лежала Пандора. Практически бесшумно, плавно, будто не человек, а привидение, прошел к изголовью кровати мальчик-ангел. Он остановился и внимательно посмотрел в ее глаза, кивнул каким-то своим мыслям, достал из кармана блестящую цепочку с шариком на конце, поднял ее перед собой, выставив так, что та оказалась между глазами мальчика и женщины. Затем качнул шарик, так, что он двинулся справа налево, потом обратно и снова туда. Взгляд женщины буквально прилип к этому блестящему шарику. Весь мир сузился до одной точки в центре этого шарика, послышался голос, все остальное перестало иметь значение. Потом исчезла и эта точка. Пандора распахнула глаза и уставилась на свою дочь, радостно улыбающуюся, при этом размазывающую слезы по перепачканной кровью мордашке. Женщина резко села в кровати и дернулась ощупать живот, раны не было, совсем. Тугая повязка, немного пропитанная кровью, была, а раны не было. «Где мы?» Переведя взгляд на дочь, спросила Пандора. «В Макгловской больнице», — ответила Луна. «А как мы сюда попали?» — нахмурилась женщина. «Гарри воспользовался такой макгловской штукой, телефон, и вызвал макгловскую повозку с врачами. Она и привезла нас сюда». «Макгловская повозка с врачами?» — нахмурилась женщина. «Но ведь ближайший к нам город в 10 милях от дома?» Повозка очень долго не приезжала, а потом долго везла нас сюда», — ответила девочка. «Долго, может, час», — сказала Луна, — «или больше». «Час, с той раны я не продержалась бы час», — нахмурилась Пандора. «Гарри обработал рану чем-то из своей аптечки, перевязал тебя, вколол шприц-тюбик пропромедола. Еще я показала ему, где ты хранишь зелья. Он выбрал несколько и использовал на тебе. Он разбирается в зельях», — еще сильнее нахмурилась женщина. Луна укоризненно посмотрела на мать. «Мы же купили ему учебники, помнишь, там были книги и по зельям. По одним только книгам, без учителя, невозможно», — сказала Пандора. «Так он же не варить их по книгам научился, а только распознавать готовые», — улыбнулась девочка. «Все равно, не все выпускники Хога способны за неделю выучить справочник по зельям. Гарри умный», — просто ответила на это Луна. «Постой, а как маглы смогли попасть во двор? Там же маглы отталкивающие чары, они и не попадали. Мы с Гарри вытащили тебя наружу, оттуда же и телефон использовали. Он у него в тяжелой железной коробочке лежал, а коробочка в рюкзаке с расширением пространства, что мы тогда с ним купили, там же и магловская аптечка лежала», — пожала плечами девочка. «Ты тяжелая». «Ну уж», — засмущалась Пандора. «Просто вы еще маленькие, потому и тяжела я для ваших ручек. Ксенофилиус, вон, легко меня поднимает и на руках носит. А где, кстати, сам Гарри?» Поспешила перевести тему Пандора. «Здесь», — улыбнулась Луна. «Вот он стоит», — кивнула она на противоположную сторону кровати. Женщина резко повернулась в указанную сторону и вздрогнула. Там тихо, все с той же безмятежной улыбкой стоял мальчик. «Все это время... О, Мерлин!» — воскликнула Пандора, хватаясь за сердце. «Нет, не Мерлин, всего лишь Гарри», — спрятав улыбку, по-детски серьезно сказал он и даже два раза кивнул, промычав что-то вроде «угу-угу». Это смотрелось настолько дико и диссонансно, что Пандора зажмурилась и помотала головой. «А рана? Что с раной?» — опомнилась женщина. Хирург вытащил все три осколка и зашил ее. «А дальше?» — задумался мальчик, подбирая слова, или делая вид, что подбирает слова. «Что дальше?» — поторопила его Пандора. «Дальше. В тех книжках, что я купил на прошлой неделе, немного писали про стихийный выброс у детей-волшебников. И... Причем тут стихийный выброс? Я сделал эксперимент», — улыбнулся Гарри, озорно и по-детски невинно. «Эксперимент», — возмутилась Пандора. «Угу», — подтвердил мальчик. «Я вызвал стихийный выброс у взрослого. У вас,